становится тише, на душе беспокойство, стук сердца слышишь, когда внутри пустота, ничего не видишь. Знает одни лишь звезды, где те, кого мы ищем. Открыта дверь, звук становится тише, на душе беспокойство, стук сердца слышишь, когда внутри пустота, ничего не видишь. Знают одни лишь звезды, где те, кого мы ищем. Эти пустые взгляды сквозь большие проблемы учат нас жить, не тратить нервы, через глубокие волны, освобождаясь от плена, в поисках себя, не отходить от веры, перебирая слов, не находишь нужных. В горле будто ком, на шее завязали узел. От этого чувства спасаться нужно, когда вокруг бездна все кажется тусклым, и как идти вперед, сопротивляясь горю. Если знаешь, что давно в неволе, весь мир до тебя уже построен, но есть твой собственный, родной до боли, а те глухие звуки, что уже режет уши, среди бетонных стен делают пространство уже. Ошметки пыли, проходя, тебе становится хуже. Дыхнув воздух и глоток, сразу голову кружит. Открыта дверь, звук становится тише, на душе беспокойство, стук сердца слышишь, когда внутри пустота, ничего не видишь. Знают одни лишь звезды, где те, кого мы ищем. Открыта дверь, звук становится тише, на душе беспокойство, стук сердца слышишь, когда внутри пустота, ничего не видишь. Знает одни лишь звезды, где те, кого мы ищем. Закрыть глаза еще не значит не видеть, как ножом по маслу срезали все нити, минуя сотни рек дороги, оказались закрыты и нет пути назад. Так считали критики, сомнения в сторону, прочь, злую обитель. В любой борьбе нужно быть победителем. Стая голодных псов неслась убедительно, проходя города сквозь боли крики. Пустые лица вокруг смотрели дерзко, не понимая сами, куда же им деться от этих ярких глаз. Становится мерзко, забыть невозможно, все безуспешно, выход не найден, кислород перекрыло. Это как удар, который пришел с тыла, на виски давка, все попытки мимо, пустота обуздала и победила. Открыта дверь, звук становится тише, на душе беспокойство, стук сердца слышишь, когда внутри пустота, ничего не видишь. Знает одни лишь звезды, где те, кого мы ищем. Открыта дверь, звук становится тише, на душе беспокойство, стук сердца слышишь, когда внутри пустота, ничего не видишь. Знают одни лишь звезды, где те, кого мы ищем.